Алло, алло, привет, привет. Да. Смотри, такая проблема. Мы с твоей мамой любим друг друга, хотели бы пожениться, но она сказала, чтобы я спросил твоего разрешения. Можно ли ее ебать на... Что? Можно ли ебать твою маму на брачном ложе? Слышишь ты? Ты нахуй кто такой, блядь? Цирулев Владислав, я сейчас своего вот внучка позову. Внучок, подойди какой сюда. Какой нахуй здесь? Владислав, блядь? Внучок, на меня здесь нависают. Да. А да, ты кому что, звонишь? Что случилось? Что случилось? Кто это такой? Почему кто? Вы против любви моего деда и вашей мамы? Что в этом плохого? Вы что, ёбнулись, что ли? Я в тюрьме сижу, блядь. Ты что там базаришь? Ты кто такой вообще, слышишь? А? Ты кто такой? Ну, я ёбарь твоей мамы новой. Я тебя выебу, сука! Ты кто такой, сука? Я тебя разорву, Гордон! Я не то, что тебе! Я твое здесь все древо, нахуй, родовое выебу! Ты кто такой, сука? Кто ты? Ёбарь твоей мамы! Блядь, ты кто, блядь? Я твою маму, блядь, выебу! Ты кому это говоришь, ты? Уебан, ты что ржешь, блядь? Почему ты не хочешь счастья своей матери? Ты кто такой, сука? Это мой внучок. Имя свое скажи, мразь, ты где находишься? Владислав Цирулев. Нахожусь за компьютером. Да мне похую, где он? Вы где находитесь, мрази? А мы... Сколько сидеть осталось? Где вы находитесь? А можно мы с внучком оприходуем твою маму? Я твою маму выебу, гондон, вы где находитесь, хорошо, мразь? Ты в тюрьме, пока что ебуть тебя. Можно мы с внучком твою маму оприходуем? Слышь, вы кто такие? Она дала согласие. Вы кто такие? Кто вы, ёб вашу мать? Кто вы? Мы твои новые родственники. Слышишь, а ты на черной или на красной зоне, на какой сидишь? Тебя ебать, это вообще ни в какую щель не должно, на каком я лагере, блядь, понял ты? Хуесос, ебаный. Тебе бледина мужского нету, нахуй, сказать, где ты находишься, ты, мразота ебаная. Ты знаешь, кому ты вообще звонишь, ты, уебана? Шестерки, петуху и пидору. Я вашу всю родовую книгу выебу, пидормоны ебаные. Я вас разорву на куски, бляди вы. Так ты же пидор. Краснопузые пидорасы, блядь. Так ты же пидорас. Как ты выебешь нас? Пидорас твой дедушка, который тебя, сука. Твой отец пидорас, который твою маму кончил, они стенку ебану. Дон. То есть ты хочешь, чтобы пидорасы сношали твою маму? Слышь, моя мать покойная, нахуй вы так говорите, вы ебанутые, так вообще ж... моя мать покойная, нельзя такие вещи так говорить, она... я ваше все так ебал. Это не мешает нашему счастью. Я твой рот ебал, пидор... Иди нахуй, короче, я вашу рот выебу, пидорасы. Вот я узнаю, кто подожди, вы. А ты я гей, вас что найду ли? И отъебу, черти ебаные. А ты гей, что ли? Ты гомосек, ты пидрила, да? Да кто ты такой, сука? Ты кто, пидор, ебаный? Твой новый ты родственник. Кто, мразь? Твой новый родственник. Ты ебанутый, что ли? Не, я твой новый где родственник. На твоей зоне работает. А это сводный братишка. Где пускай... ты работаешь? На зоне. На зоне твоей красной. На какой работаешь ты зоне? Ты еблан конченый, блядь. Мы вертухаями а, работаем. Сюда приди, нахуй. Приди в мою локалку, гондон, если ты тут тебя работаешь. Что это? Я тебя раком, сука, поставлю перед арестантами, выебу тебя. Тебя кто дубинками ты не был, побить, нахуй? Я не понял. Мразь, я тебя с чем хочешь, иди понял? Сюда. Чем хочешь к моей локалке, подойди, я тебя в локалке перед арестантами ебать буду. Не лаканки, а под шконкой. Под шконкой ты находишься, какая лаканка, что ты пиздишь? Ты мразь ебаная, блядь. Ты водолаз. Да иди нахуй, черт ебаный. Да ты водолаз. Вас мужского нету, блядь, и вы красные, блядь. Завтра пресс-хату пойдешь, понял? Бля, он скинул, это пиздец, конечно. Спасибо, ребят, что кидаете мне таких зашкваров. Это шедевр, блядь. Пиздец, сейчас я его сохраню себе, блядь. Это... Ну ты сам оцени это. Размер, масштаб именно горящего пердака, блядь. Подожди, он перезванивает, что ли, на секунду? Начальник зоны слушает. Что? Алло. Да-да. Это какой язык? Петушанский? Чё? Хучелис плечор, что надо? Чё ты сказал? Что тебе надо? Миньет от тебя мне надо, ё. Ничего себе. Так у тебя же там петухи есть на зоне. Ты что, не можешь сам справиться? Где, где? Где? Я тебе нахуй порву гандон, блядь. А вы там вместе друг друга ебете, да? Нет, я... Что ты? Ты параши чистишь, да? Парашу иди мой. Чисти вилкой. Раз. Давай, чисти. Чисти, говно. Все так сидят, ебать, ну хуй, блядь. Как ты сидел, нахуй, то, блядь, ну, все же я могу сидеть. Да мы не сидим, мы вертухаи вообще-то. Как я сидел, как все сидели, где там мы. Что ты, вертухай? Ну да, мы вертухаи, мы сейчас придем, вас отпиздим, блядь. Вы вертухались на моем хую, обрезали, вертухай, блядь. Вот это вы, овцы охуевшие, блядь. Вы вообще забыли, кто свет в будку подает. Больше никаких передач к вам не будет. Будете там блок жрать, ясно, блядь? Ага, вот и сиди, блядь, обтекай, сука. Махнорылый взломщик лохматых сейфов. Ты такая, ты дура ебаная, слышь? Я вот слышу, ебать, по твоему голосу, нахуй, просто вот тебе, блядь... Слышь, ты чушка, блядь! Тебе лет 35, ебать, ну хуй, ты, блядь, у тебя просто... Нихуя нет, ебать, за душой просто Никола, ни двора, ебать. Чушка ебаная. За всю твою жизнь разбил твою одну. У него там целые владения на зоне, понял он все. Дома построил из хлеба. Ебать мозги вот так вот. Ты в натуре дура, вообще конченая. Не, слышу, вот как ты стал петухом, расскажи. Как это случилось? Это ебнутый, это. Ты можешь хуй высунуть из своего рта и говорить четко? Как ты стал петухом? Я говорю четко. Да, слышь, Калек, я вообще разбудил. Нет, ты говоришь, что там мямлишь, хуямлишь, блядь, чакаешь, хуякаешь, блядь, нихуя непонятно, слышь. Действительно. Что, бляди, как вы поживаете? Блядь, твоя готовы? Мать. Пошел нахуй, старый пидорас. Тебе засунули? Другу, и когда, тебе вот засунули, своему смотри. Пиздюку, который закрой рядом, ебало. И когда высовывать будешь, без... тогда поймешь. Когда ебало тебе засунули... Я закрою. Если бы ты рядом был, я бы тебе ебало закрыл. Ой, бы. Блядь, давай без этих вот, урка ебаный. Когда тебе засунули, вот когда вынули, то поняли, понимаешь? А, все, понятно, кто вы, ебать, вы ебаная чесотка, кого жулики, старшие братья наши выкинули, вот кто вы. Вы чесотка ебаная. Какая чесотка, слышишь? Звоните людям и провоцируете. Слышь, идите чушка, нахуй, чушка, молодые люди. Чушка, идите, чушка, идите чушка, нахуй. Хрюкай, нахуй. Хрюкай. Нахуй, нахуй твоя идите. Жопа хороша. А ты ее не видел. Уебанок, сука, ну, мне парил, рассказывали, блядь. Мне рассказывали мужики то, что да они я твою жопу. Да я ебал в рот и того, кто тебе рассказывал, мужики, и тебя, мужики, нахуй, мужики, ты понял? Тебя мужики сношали. Да, ну ты что, серьезно, что ли, солнышко, был бы ты рядом, я бы тебя так отъебал бы. Ух! А ты что, ты гомик получаешься? Я бы тебя выебал. Слышь, а у тебя понял? На мужиков петушара стоит? Ебан. Не, слышь, петуха, у тебя на мужиков стоит, скажи мне. Ебаная чушка, блядь. У тебя на мужиков стоит? Слышь, ты честно, педик? Вот, блядь, хоть капля мужского есть у вас? Скажите, вот. Ну, у меня, по крайней мере, стоит. Хуй на мужиков не стоит. У меня много мужского. Ну, ты пидорас, потому что а ты баба, ебаный. Ты тёлка. Ты пидорас, ты возбуждаешься от мужиков, ты тёлка. Понимаешь? Пошёл на... Блядь, он сбросил. А зачем он звонит и сбрасывает? Да не знаю, он типа какие-то там чесотка, то есть он... Подумал, что мы кто-то там, блядь, из его знакомых, и зашкварился и положил трубку только что. Ребят, не забывайте, что деду важна ваша поддержка, поэтому ставьте лайки, подписывайтесь и комментируйте видео. Ну и не забываем нажимать колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски.